Глава 23. «Господи, как шумно! Не расскажешь, зачем мы сюда пришли?» Обмахиваюсь врученными в процессе долгого хождения по магазинам рекламными проспектами и растерянно озираюсь по сторонам. «Выбрать тебе красивое платье для сватовства? Ты в курсе, что ты теперь сваха?» Шевелит темными бровями Степа. «Фу, какое противное слово!» «Ну уж какое есть!» — смеется он. «У меня полно всяких платьев!» Продолжаю капризничать и сама себя не узнаю. Настроение вообще не к черту, и я знаю, что послужило тому причиной. Но ты ведь их уже надевала. Ну и что? Мне там не перед кем красоваться. Это как же? А перед сыном? Не соглашается со мной Степан. Ну же, капризуля, пойдем. Мне понравилось то алое платье. Меня уже не удивляет, что незрячий Степан может меня увидеть. Но я все еще не могу привыкнуть к тому, с каким вниманием ко мне относится этот невозможный человек. Он совсем не из той породы мужчин, которые с мученическим выражением лица сидят у примерочной. Степа принимает самое активное участие в моем затянувшемся шопинге, и это невероятно трогательно. Я не буду заново его надевать. Купим без повторной примерки. Как скажешь, моя хорошая. Фыр. Ну и разве можно на него злиться? Конечно, нет. Но я все равно накалена до предела. Так что, кажется, еще немного и воздух заискрит. И больше всего меня добивает то, что Степа прекрасно знает, почему я бешусь. Не потому ли его губы дрожат от смеха? «Степа!» — шиплю возмущенно. «А я что?» «Ты?» — негодующе подпираю бока, как самая настоящая сварливая баба, которых я всегда недолюбливала. «А то ты не понимаешь». «Понимаю, моя хорошая. Потерпи». В его низкий вибрирующий голос вкрадываются теплые ласковые нотки. И меня чуть отпускает. «Я не могу», — жалуюсь, совершенно по-детски надув губы. «Не могу без тебя больше. Осталось лишь немного подождать. Не могу, мне кажется, еще чуть-чуть, и меня разорвет на части. Это потому, что в тебе сконцентрировано слишком много энергии. Еще бы, я ведь не могу ее выплеснуть. Часом не знаешь, почему? Ей-богу, это воздержание меня доконает. Разве не ты мне говорил, что женщина создана природой, чтобы дарить мужчине творческую энергию созидания?» «Говорил», — качает головой Степан и опять улыбается. «Но эту энергию женщина может отдавать не только посредством секса. Через взгляд, через прикосновение. Ты запретил нам касаться друг друга? Через пищу, которую она готовит, через одежду, которую она погладила своими руками, и через многое-многое другое. Я поняла, ты предлагаешь мне погладить твои рубашки». Он в голос смеется и все же легонько меня приобнимая шепчет в висок. Ну, как вариант. Сдаюсь. Не могу на него злиться. Степан знает, что делает. Мне нужно как-то остыть. А что же мужчина? Обычному мужчине достаточно просто любоваться женщиной. Посредством глаз человек может отдавать до 50% своей энергии. Именно по этой причине иконы, статуи, картины приобретают некую магическую силу. Подобно аккумуляторам, они накапливают энергию тех, кто ими любуется, а потом начинают эту энергию отдавать. Но, как понимаешь, этот способ не подходит для меня. Ну, так мы идем заплатим. Резко меняет тему Степан. Я задумчиво киваю, растревоженная его словами, и в полном молчании мы идем в магазин. В ресторан я приезжаю вместе с Данькой и его девушкой. Через несколько минут появляются ее родители, позже всех Голубкин. Он плохо выглядит, замечаю как-то на автомате, без всякого злорадства и нездорового интереса. Я простила его и сама удивилась, как мне было легко это сделать. Я столько лет положила на то, чтобы он осознал, как много теряет, растрачивая нашу семью на измены, и лишь совсем недавно поняла, нельзя разбудить того, кто лишь притворился спящим. Я перевела взгляд на сына. Лучшее, что сделал Голубкин в своей жизни. Красивый, правильный парень, настоящий мужчина. Он волновался, это было так сильно заметно. Руки Даньки дрожали, когда он протягивал невесте коробочку с кольцом. И мое материнское сердце колотилось в такт, словно оно было связано невидимой ниточкой с дрожащими пальцами сына. Мать невесты тоже расчувствовалась. Мужчинам же это было не по чину, поэтому они из последних сил мужались, неловко отводя взгляды. А как только с церемониями было покончено, синхронно облегченно вздохнув, опрокинули по рюмашке. Еще через некоторое время сын пригласил невесту на танец, их поддержали родители Маши, и мы остались с Голубкиным наедине. «Ты сегодня шикарно выглядишь», — как-то странно на меня поглядывая выпалил Сашка. «Спасибо, ты тоже ничего», — соврала я. Таня, я хотел извиниться. Пустой, я не держу на тебя зла. Я впялилась в стол и от нечего делать принялась сворачивать в трубочку кружевную салфетку. Все-таки хорошее заведение Данька выбрал для этого вечера. Мне правда очень жаль, не знаю, что на меня нашло. И когда Степана скрутил, не знал тоже. Я отвлекаюсь от своего занятия, резко вскидываю взгляд. В глазах Голубкина мелькнула растерянность. Даже не так, беззащитность. Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь так на меня смотрел. Мое сердце тревожно сжимается. Он влез в семью. Ты серьезно вообще? У нас и до этого были сложные периоды в отношениях. Не сдается Сашка. Но это не означает, что мы планировали развестись. Ты сам ушел, Саша, у тебя там ребенок. Еще неизвестно, мой ли. Бормочет тот, отводя взгляд, а меня от его слов буквально подкидывает. Сжимая руки на приборах, за которые взялась, чтобы отведать принесенные официантом гребешки. Знаешь что? Ты ведь и обо мне так думал. Что ж ты, мужик-то такой, что все у тебя кругом виноваты? Как можешь так беспечно сыпать обвинениями? Ты с ней спал? Спал, вот теперь и расхлебывай. А если в чем-то не уверен, то сначала получи доказательства, а вот так, лишь бы болтать да чернить, не смей. Не смей, слышишь, еще одной дурочке портить жизнь. Отбрасываю чертову вилку прочь и резко встаю из-за стола. Перед глазами мелькают черные точки, ведь мы со Степой воздерживаемся не только от секса, но и постимся, ограничивая себя в еде. Господи, мы прикладываем столько усилий, чтобы укрепить свой дух, а Голубкин одним своим словом сводит на нет все наши старания. Что ж он за человек такой, и за счет чего я так долго его терпела? Включаю холодный кран в туалете, подставляю под мощную струю запястья, в которых бешено бьется пульс, и долго-долго гляжу на воду. Вода смывает все. Домой возвращаюсь разбитой. Данил как будто видит, что со мной что-то не так, но при девушке, щебечущей о прошедшем вечере, никак не комментирует ситуацию. Лишь у подъезда выходит следом за мной из машины и тихонечко спрашивает. «Мам, у тебя все в порядке? Он тебя чем-то обидел?» «Нет, нет, Данька, ты что? Я просто расчувствовалась очень и переволновалась за тебя». «Правда, все хорошо?» «Все отлично, сын, а ты большой молодец, я тобой горжусь». Кадык на шее Данила дергается, выдавая волнение. Галстук он давно уже снял, да и дорогущий пиджак от Том Форд валялся где-то в машине. Сейчас он выглядел молодым и растерянным. «Беги, не задерживай Машку». «Ничего, подождет», — отмахивается мой сын. «Лучше не надо испытывать ее терпение», — качаю я головой. «Беги». «Я тебе позвоню завтра», — обещает Данил. Приобнимаю его напоследок. «Может быть, позвонит, а может, забудет. Это нормально, я понимаю. Дети растут, обрастают своими заботами, и родители отходят куда-то на второй план. Возможно, это даже хорошо, что Степан настаивает на ребенке. Удивительно, что можно начать все заново, когда казалось, что все позади. Демид поджидает меня дома, гоняя в PlayStation. Он все еще настороженно относится к нашим отношениям со Степаном и не идет на контакт. Я выжидаю. В этом вопросе, как и во многих других, расставить точки поможет лишь время. «Ты не хочешь есть?» «Я сам себе ужин готовил», — бурчит сынок. «Вот и отлично. Девочки любят, когда мужчины готовят». Я улыбаюсь, лохмачу младшему сыну волосы, а он с громкими протестами увиливает от меня. «Лучше расскажи, как все прошло. Данила, захомутали?» «Нет, ты так говоришь, словно он бычок на веревочке. Куда потащили, туда и пошел». «А разве это не так?» «Надеюсь, что нет. Мне хочется верить, что у моих сыновей гораздо больше мозгов». «У меня так точно», — смеется Дема. «За любые события, происходящие в жизни взрослого человека, ответственность несет только он сам. Запомни это, Демид, он сам, что бы ни происходило». «Чего это тебя на философию потянуло?» — подозрительно щурится Дема. «Да так, любят мужики поныть, что все у них виноваты. Не уподобляйся, это довольно жалкое зрелище». Не найдя с ответом, Демка смотрит мне вслед, а я неспешно выхожу из комнаты. Стаскиваю себе красивое алое платье, спонжами удаляю довольно яркий вечерний макияж. С этим мне тоже подсобил Степан. Оказывается, Стелле, помимо всего прочего, принадлежали несколько салонов красоты, в одном из которых меня приняли как VIP-клиента. Степану я позвонила после душа. Не хотелось с ним говорить, не смыв себя негатив минувшего дня. Он ответил практически мгновенно, будто бы трубка все это время находилась у него под рукой. «Привет!» «Привет. Ну как ты? Как все прошло?» «Отлично, только я безумно устала. И вся моя энергия, которую я так долго копила, куда-то ушла. Жалуюсь в блаженстве, вытягиваясь на постели. Энергия не уходит сама по себе, энергию забирают. Вампиры, проникающие в твой энергетический кокон и живущие в нем, паразитируя как самые настоящие глисты. Не могу не рассмеяться, хотя ответ Степана совсем не веселый. Но ведь смешно. Что же дальше? Заяц, собака на сене и самый настоящий глист. Посмотрим по обстоятельствам, ухмыляется Степа. Он сильно тебя доставал? Было дело, признаюсь, чуть помедлив. Представляешь, этот гад уже сомневается, что ребенок его. Но вот как так можно? Я думала, меня разорвет от злости. А вот этого точно не надо. Реагируя на него, ты источаешь все больше энергии. Этот червяк жрет ее и растет внутри тебя. А ты становишься меньше и, что немаловажно, ниже его по уровню вибрации. Это позволяет ему тебя подчинить, взять вверх, поработить и жрать безнаказанно дальше. Именно поэтому я так долго его терпела. Ты сама все понимаешь. Я закусываю губу, в который раз пораженная тем, как все просто обстоит в этой жизни, и одновременно восхищенная какой-то невероятной мудростью своего мужчины. И что же мне делать? Спрашиваю у него после короткой паузы. Игнорировать, не включаться, не сочувствовать и не злиться, не решать его проблем, не осуждать и не радоваться. Быть в себе. И во мне, добавляет хрипло. Я хочу этого больше всего на свете. Я тоже. Ужасно по тебе скучаю. Скажи, что завтра ты покажешь мне все. Пообещай, что я смогу любить тебя и касаться. Ты можешь меня касаться. Подумай, как. Я прикрываю глаза, отбрасываю прочь простынь, которая ощущается на теле бетонной плитой. Мои чувства обострены, как клинки, заточенные его низким голосом. Отсекаю от тебя все второстепенное, шум машин за окном, пляшущие лазеры фар. Кажется, словно чьи-то сильные руки проникают под подол моей ночной сорочки. Развожу ноги и прогибаюсь в спине, так явно ощутив чей-то жаркий рот на своем напряженном до боли соске. Дыхание Степана в трубке становится частым и поверхностным. Дышу с ним в унисон и мысленно включаюсь в игру. Очерчиваю его выдающиеся мышцы, скольжу языком по жаркому атласу кожи. Обхватываю рукой его поджавшиеся яички и вбираю головку ртом. Понимаю, что нам ни в коем случае нельзя дойти до конца, иначе прахом пойдут все наши усилия, но ласкаться-то мы можем хотя бы так, ментально. Чувствую, как его плоть наливается до предела, как сильное тело дрожит под моими руками. Отстраняюсь, жадно целую губы, делюсь с ним его же вкусом. Так невозможно прекрасно. Рука Степана оставляет в покое мои соски и, неторопливо поглаживая, устремляется вниз. Пальцы замирают у кромки волос, поглаживают их шелк и снова отступают. Я приглашающе веду тазом. Степан еще некоторое время дразнит меня, но все же касается моего воспаленного клитора. Я знаю, что сегодня не кончу, что буду гореть в огне ночь напролет, но я не могу отказаться от этой ласки. Еще сильнее развожу ноги и с вымученным стоном принимаю в себя его крупные пальцы.